устаревшие виды казни. Мы знаем, что в древние времена у разных народов мира отношение к смерти было совершенно иным, чем сейчас. Соответственно, по-другому смотрели и на смертную казнь. Почти все древние цивилизации, впрочем, средние века тоже в этом смысле не подкачали, стремились не облегчить казнь, а ужесточить страдания осужденного – распятие. Это едва ли не самый знаменитый вид казни в древности, поскольку так был казнен, согласно Евангелию, Иисус Христос. По этой причине нет нужды детально описывать процедуру казни. Достаточно перечитать Новый Завет. Распятие было одним из немногих факторов, объединявших раньше Запад и Восток, поскольку активно употреблялось и там, и там. Например, после подавления восстания Спартака римляне распяли по обочинам дорог 6000 восставших рабов. В Японии в средние века с участниками крестьянских восстаний поступали также, распространенной казнью было именно распятие. Причем перед тем, как распять руководителя восстания, у него на глазах умерщвляли всех членов его семьи. Среди известных исторических личностей, казненных на кресте, основатель манихейства Манас, распятый по повелению персидского царя Барама, первый век, 276 году. В 1918 году, после оставления Киева частями Красной Армии, был найден крест, на котором большевики распяли поручика Сорокина, которого считали добровольческим шпионом. Любопытно, что распятие, как вид казни, существует и в наше время, в законодательстве Судана. На распятие в этой стране могут осудить за преступление хат, специфический термин из мусульманского права, означающий преступление, нарушающее священную волю. Но распятие осуществляется после предварительного повешения осужденного, то есть распинает уже мертвое тело. Сожжение. Оно активно использовалось во многих странах. Например, персидский царь Дарий заживо сжег свою мать. Есть и другие свидетельства дохристианской эры об этом виде казни. Но настоящий ее расцвет наступил в средние века. Это связано с тем, что инквизиция избрала сожжение приоритетным видом казни для еретиков. Смертная казнь грозила людям за особо тяжелые случаи ереси. При этом, если осужденный раскаивался, то его предварительно душили, после чего сжигали мертвое тело. Если же еретик упорствовал, его полагалось сжечь заживо. Особое усердие в борьбе с еретиками при помощи сожжения проявили английская королева Мария Тюдор, получившая кличку Кровавой, и верховный инквизитор Испании Торквеме Мада. По данным историка Льоренти, за 18 лет деятельности Торквемады на костер взошли 8800 человек. В 1481 году только в одной Севилье было сожжено заживо 2000 человек. Первое аутодафе в Испании состоялось в 1507 году, последнее в 1826 году. Костры инквизиции горели по всей Европе в таком количестве, как будто святые трибуналы решили в течение нескольких столетий безостановочно подавать сигнальные огни для неких летательных аппаратов. Немецкий историк Шер пишет: казни, совершаемые разом над целыми массами, начинаются в Германии около 1580 года и продолжаются почти целое столетие. В то время как вся Лотарингия дымилась от костров, в Падеборне, в Бранденбурге, в Лейпциге и его окрестностях совершалось тоже множество казней. В графстве Верденфельде в Баварии в 1582 году один процесс привел на костер 48 ведьм. В Брауншвейге между 1590 и 1600 годами сожгли столько ведьм ежедневно по 10-12 человек, что позорные столбы их стояли густым лесом перед воротами. В маленьком графстве Генненберг в 1612 году

уже больше не сжигали колдуньи поодиночке или парами, а десятками и сотнями. Говорят, что один женевский епископ сжег в 3 месяца 500 колдуньи, епископ Бамберга – 600, епископ Вюрцбурга – 900. 800 было осуждено, по всей вероятности, за один раз сенатом Савойи. В 1586 году в Рейнских провинциях запоздало лето, и холода держались до июня. Это могло быть делом только колдовства. Триерский епископ сжег 118 женщин и 2 мужчин, у которых исторгли сознание, что это продолжение холодов было делом их заклинаний. О вюрцбургском епископе Филиппе Адольфе Эренберге 1623-1631 следует сказать особо. В одном только Вюрцбурге он организовал 42 костра, на которых были сожжены 209 человек, в том числе 25 детей в возрасте от 4 до 14 лет. Среди казненных была самая красивая девушка, самая полная женщина и самый толстый мужчина. Отклонение от нормы казалось епископу прямым свидетельством связи с дьяволом. Пыталась не отстать от Европы и далекой загадочной России. В 1227 году, как говорит летопись, в Новгороде изжегша волхвов 4. Когда в 1411 году в Пскове началась эпидемия чумы, сразу же по обвинению в напущении болезни были сожжены 12 женщин. На другой год массовое сожжение людей произошло в Новгороде. У знаменитого тирана средневековой Руси Ивана Грозного сожжение было одним из любимых видов казни. Во второй половине XVIII века сожжение особенно часто применялось по религиозным соображениям, как мера наказания раскольникам за их приверженность старой вере. При царе Алексее в XVII веке жгут живого за богохульство, за волхвовство, за чернокнижничество. При нем же старицу Алену сжигают в срубе, как еретицу, с чародейскими бумагами и кореньями. В тьме в 1674 году сожжена была в срубе и при многочисленных свидетелях женщина Феодосия по оговору в порче. Самое знаменитое в России сожжение – это сожжение протопопа Аввакума, подвижника раскольничества. Сожжение в России было более мучительным, чем в Европе, поскольку представляло собой скорее не сожжение, а копчение заживо на медленном огне. В 1701 году этот способ сожжения был применен к некоему Гришке Талицкому и его соучастнику Савину за распространение возмутительных тетрадей и листовок о Петре I. Обоих осужденных в течение 8 часов окуривали едким составом, от которого у них вылезли все волосы на голове и бороде, и все тело медленно тлело, как воск. В конце концов, их обезображенные тела были сожжены вместе с эшафотом. Как видим, практически вся Европа соперничала в числе сожженных на кострах. Общеевропейские масштабы этого вида казни проще всего представить, если вспомнить о том, что некий Труа-Эшель в 1576 году заявил инквизиции, что он может сообщить ей имена 300 тысяч колдунов и ведьм. И, наконец, еще один поразительный факт. Последняя ведьма в истории человечества была сожжена в Камарго, Мексика, в 1860 году. Среди европейских знаменитостей, сожженных на костре, Жанна д'Арк, Джордано Бруно, Савонаролла, Ян Гус, Иероним Пражский, Мигель Сервет. Стоит отметить, что даже перед лицом столь страшной казни никто из них не отрекся от своих взглядов. В 20 веке сожжение как вид казни применялось в России во время Гражданской войны. Антон Деникин, говоря о расправах большевиков в Крыму в январе 1918 года, пишет: «Ужаснее всех погиб штаб-ротмистр Новацкий, которого матросы считали душой восстания в Евпатории. Его уже сильно раненого привели в чувство, перевязали и тогда бросили в топку транспорта корабля. Справедливости ради надо сказать, что и противники большевиков иногда пользовались их методом. Так в 1920 году были сожжены в паровозной топке руководители военно-революционных организаций Дальнего Востока Сергея Лозо, Луцкий, Сибирцев. Утопление. Сожжением еретиков пользовались суды инквизиции всех стран. Но каково было инквизиции венецианской, если Венеция жила фактически в воде? Пришлось местным ревнителям веры, скрипя сердце, пойти на нарушение традиций и топить приговоренных в лагунах. Утопление тоже достаточно распространенный вид казни с давних времен. Топили по приговору и Бизонова. Когда папе Урбану VI под угрозой насильственного свержения пришлось бежать из Ватикана в Геную, он взял с собой 7 кардиналов, а по дороге он приказал 5 из них зашить в мешки и бросить в море. Также в море по распоряжению Нерона рабы утопили его пасынка Руфия Коэспина. Любил топить людей римский император Тиберий. Местом подобной бойни он избрал остров Капри. Отсюда осужденных после долгих и изощренных пыток сбрасывали в море у него на глазах, пишет Светоний. А внизу матросы подхватывали и дробили баграми и веслами трупы, чтобы ни в коем не осталось жизни. Во времена Тиберия, как до него, так и после, осужденных бросали также в Тибр, не исключая женщин и детей. Если брать не политические репрессии, а простые уголовные дела, то утоплением каралось в Древнем Риме поначалу отцеубийство, а затем и убийство матери и ближайших родственников. Приговоренных топили в кожаном мешке, в который зашивали вместе с преступником собаку, петуха, обезьяну и змею. Впрочем, животных тратили только на убийц родителей. Остальных топили без компании братьев наших меньших. Тацит сообщает, что германцы топили в грязи и болоте трусов и оплошавших в бою, а также обесчестивших свое тело, а сверху забрасывали их валежником. Сообщение Тацита подтверждается позднейшими находками при осушении болот, мумифицированных трупов без доступа кислорода. Тела хорошо сохраняются. Некоторые из них были закованы в цепи, некоторые покрыты слоем кольев или валежника. Среди найденных на болотах трупов большинство составляют женские. Так что, очевидно, под обесчищением тела подразумевались преступления против целомудрия. В средние века, среди прочих видов дознания, употреблялось испытание водой, особенно часто по отношению к ведьмам. Обвиняемую связывали по рукам и ногам и бросали в воду. Она должна была пойти ко дну, если была невинна, или остаться на воде, если она была виновна. В последнем случае она должна была быть повешена только за то, что не утонула. Король Яков говорил по этому поводу в своей демонологии. По-видимому, Бог указал сверхъестественный признак чудовищного нечестия ведьм в том, что вода должна отказываться принимать в свое лоно тех, кто стряхнул с себя священную воду крещения. Активно пользовались этим видом казни большевики во время гражданской войны в России. Так, в январе 1918 года, проводя политику террора в Крыму, они топили в Черном море людей, приговоренных к смерти, бросали массами и живых. Ну вот в этом случае жертве отводили назад руки и связывали их веревками у локтей и у кистей. Помимо этого связывали и ноги в нескольких местах, а иногда оттягивали и голову за шею веревками назад и привязывали к уже перевязанным рукам и ногам. К ногам привязывались колосники. Есть свидетельство, что позднее подобные расправы применялись в системе ГУЛАГа.